Глава 15. Витаи анимае. Кора не спеша поднялась по лестнице из лоз для равновесия, раскинув руки в стороны. Подъем был медленным, но зато она ни разу не упала. Девушка преодолела последнюю ступеньку и взошла на деревянную террасу дома на дереве. Дверь открылась, и появился Келлан. «Твой баланс все лучше и лучше». «Почему бы вам, ребята, просто не строить деревянные лестницы? Нужно слишком много древесины». Он отвернулся и прошел вглубь своего дома на кухню. На столе лежали фрукты и овощи, вымытые и нарезанные, готовые к приготовлению. Было раннее утро, и если кому и удалось заснуть после восхода солнца, теперь их будило пение птиц. Кэллан был одет в брюки и рубашку, которая, хоть и была очень свободной, все равно не могла спрятать его мускулистую спину. Кора вошла и огляделась. Она увидела диван и кофейный столик, чашу с фруктами. На стене висели картины, на одной из которых была изображена прекрасная эльфийка в платье цвета слоновой кости. В ее волосах были вплетены цветы. «Это твоя жена?» Он, не оборачиваясь, продолжал готовить. «Да». «Она прекрасна!» Его серьезность никуда не ушла. «Я знаю». Она прошла дальше и увидела еще одну картину. На ней был изображен Келлан в полном боевом облачении, а рядом с ним стоял молодой человек на вид того же возраста. Он был в той же униформе с королевским гербом на груди. Черты лица, их глаза, энергия, что от них исходило, все было одинаковым. Келлан обнимал его за плечи. «Это твой сын?» Тон его голоса не изменился. «Да». «Он выглядит точь-в-точь, как ты!» «Я знаю». Он повернулся и посмотрел ей в лицо. «У нас впереди долгий день. Давай перейдем к делу». Она подошла к другой стороне стола и посмотрела на ассортимент. Грибы, цветная капуста, спаржа, картофель. Выбор как на рынке. «А они сейчас здесь?» «Нет». Он схватил пригоршню овощей и повернулся к раскаленной плите, на которой стояли сковородки. Келлан был сосредоточен на деле, поэтому Кора перестала донимать его своими вопросами. Он налил масло на сковороду, подождал, пока оно зашипит, и начал обжаривать овощи. «Лучше сочетать как можно больше различных ингредиентов. Чем больше всего добавишь, тем лучше будет вкус. Основой любого воина является правильное питание. Если ты плохо питаешься, у тебя не хватит ни сил, ни умственных способностей, чтобы выиграть битву». Она подошла к листам пергамента, которые были переплетены на манер целой книги. «Это твои рецепты?» «Да. Ты можешь записать себе все, что захочешь». Разглядывая почерк, она поняла, что эти буквы были выведены женской рукой. «Это написала твоя жена?» Он продолжал готовить. «Да». «Она что, сама их придумала?» «Давай сосредоточимся. Нам скоро выдвигаться». Они вместе позавтракали, а остатки взяли с собой на обед. Кора набросала несколько рецептов, которые хотела попробовать на досуге. Затем они, как обычно, поднялись в гору на свой личный луг, где в уединенной атмосфере могли потренироваться. Сначала путь давался Коре с трудом, но с каждым разом становилось легче, и теперь она держалась прямо за Келланом. Они добрались до места, сделали небольшой перерыв, а затем приступили к работе. «Хорошо». Келлан быстро отскочил в сторону, уклоняясь от ее ветки. «Я промахнулась». «Но сейчас ты в потоке. Ты экономишь энергию, двигаешься быстрее, потому что не думаешь над каждым движением. Появляется мышечная память, и все начинает получаться. Мой первый комплимент». Он ударил ее веткой в нескольких разных местах, оставив синяки на ноге и руке. «Не забивай себе этим голову». Она застонала и потерла ушибы. «Ты никогда не позволишь мне радоваться маленьким победам!» «Маленькие победы — это еще не победы, это сражение. Я учу тебя, как выиграть войну!» Он снова атаковал. Ветка двигалась очень быстро, но в то же время плавно. Она заблокировала удар, затем еще и еще. «Лучше!» Он оттолкнул ее назад, но начал двигаться еще сильнее и быстрее. «Стой на своем!» Она стиснула зубы, блокируя каждый удар. Но ноги сами собой вели ее назад. «Считай, что в 10 футах позади тебя обрыв». Он продолжал наносить удары, продолжал оттеснять ее назад. «Останови меня!» «Я пытаюсь!» «Старайся лучше, маневрируй! Ты слишком быстрый!» Он двигался все быстрее и быстрее, заставляя ее отступать. «Да ладно тебе, Кора! Давай же, одолей меня, наконец!» Она уже была на самом краю. Кусты и цветы остались впереди, а воображаемый утес был прямо за спиной. В отчаянии она закричала, а затем ударила его ногой в голень. Кэллум потерял бдительность всего на мгновение, но этого было достаточно. Она откатилась в сторону, поднялась на ноги и подняла свою ветку. «Хорошо». Он продолжил наносить сильные и быстрые удары. И снова мы вернулись к тому же. Удар за ударом он наносил удары веткой по разным местам ее тела. Кора только-только научилась блокировать его удары, а он уже выводил ее на следующий уровень. «Что ты собираешься делать?» У нее на лбу появились бисеринки пота, мышцы рук ныли от усталости. Она больше не могла этого выносить. Энергия иссякала. Руки стали скользкими от пота, даже ветка уже вся им пропиталась. Кэллон стал еще более сосредоточенным. У него на лбу вздулась вена, и на лице появилось такое разочарованное выражение, будто он уже знал исход боя. «Да ладно тебе, Кора! Уверен, ты можешь лучше!» «Я пытаюсь!» Он провернул ловкую комбинацию, поставив ее на колени, приставил ветку к горлу. «Одних попыток недостаточно». Глаза Кэллона вспыхнули яростью, и он бросил ветку к ее ногам. «Работай лучше!» «Я делаю все, что могу!» «Нужно больше!» Он устремился прочь, но даже в его отсутствии в воздухе продолжала витать злость. Кора стояла на коленях. Ее одежда промокла от пота, и она изо всех сил старалась отдышаться и оправиться от унижения. Кэллон сел в стороне, спиной к ней, и открыл свой рюкзак. Она, уперев руки в бока, продолжала стоять у линии деревьев. Несмотря на достигнутый прогресс, Коре казалось, что она неудачница. В конце концов, она поднялась и пошла через лужайку, чтобы присоединиться к нему. Он ел свой обед, не сводя глаз с ручья и игнорируя ее. Кора села рядом с ним и сделала то же самое. «У меня уже лучше получается». Он отправил в рот порцию риса с овощами и принялся жевать. «Подумай о том, с чего я начинала». «А ты подумай о том, как далеко тебе нужно продвинуться. Да, прогресс есть, но если ты действительно веришь, что сможешь сразиться с королем Лаксом и выжить, в то время как не можешь справиться даже с половиной того, что могу сделать я, получается, ты незрелая, невежественная и наивная». Услышав от него оскорбление, Кора поморщилась. «Тебе нужно тренироваться еще и в те дни, когда я занят делами на границе». «Как я могу тренироваться сама?» «Разберись с этим, иначе мы застрянем здесь на всю жизнь». Как и всегда, звуки леса наполняли воздух музыкой. Кора достала свой обед и спокойно поела. Кэллум поел и теперь неподвижно сидел и смотрел, как течет ручей. Кора тоже закончила трапезу и, положив опустевшую тарелку в свой рюкзак, сделала несколько глотков воды. «И я готова!» Они всегда делали перерыв, чтобы помедитировать, очистить свой разум и послушать журчание ручья и пение птиц. Кэллон был так зол, что она ждала этого момента с нетерпением. Через несколько мгновений он успокоится. «Сегодня мы сделаем кое-что другое». Он повернулся к ней лицом. Их разделяло несколько футов. «Ты успешно овладела медитацией. Можешь очистить свой разум от всего, кроме окружающего мира. Сейчас мы сделаем это снова, но на этот раз протянем руку и почувствуем». «Протянем руку и почувствуем?» «Да». «Что почувствуем?» Его челюсть была еще более напряженной, чем обычно, а брови сведены в прямую линию. Кэллум выглядел враждебно. «Жизнь!» «Витая анимая». Она перестала задавать вопросы, чтобы не выводить его из себя еще больше. «Хорошо». «Очисти свой разум. Тогда я скажу тебе, что делать». Она закрыла глаза, положила руки на колени и отбросила все, что только что произошло. Она освободилась от гнева, освободилась от осуждающего взгляда Кэллона, освободилась от накопившейся усталости. Журчал ручей, пели птицы. Она вздохнула. Больше ничего не было. Кэллон, казалось, знал, что она чувствует. Сердце леса обладает огромным сознанием, жизненной силой, которая окружает нас повсюду, сказал он. Я хочу, чтобы ты расширила свое сознание и дотянулась до него. Если ты напряжешь свой разум и все получится, то почувствуешь, как эта сила толкает тебя назад. Его указания трудно было понять, но она, пребывая в медитативном состоянии, просто слушала. Кора сделала глубокий вдох, а затем оттолкнулась так же, как тогда, когда тянулась к Флэру, и поняла, что сделала все правильно. Она почувствовала то, чего никогда раньше не чувствовала — жизнь. Так много жизни! Удар сердца, сознание. Ее разум вдруг слился с тысячами других существ — птицами, бабочками, совсем живым в лесу. Вдруг ее грудь в одно мгновение наполнилась глубокой тревогой, причин которой она не могла понять. Птицы замолчали, вода в ручье застыла, ветер стих. Она вступила с миром в контакт, и мир замер. «Хватит!» Она прервала контакт и, сделав глубокий вдох, открыла глаза. Коре казалось, что она только что вынырнула на поверхность после долгого погружения под воду. Покой, который она чувствовала в самом начале, исчез. Теперь ее переполняли совсем иные чувства — тревога, страх, ужас. Кэллон оставался невозмутим и спокоен. Его взгляд был устремлен в одну точку, но что-то было не так. Он не сделал ни единого вдоха и смотрел на Кору так, как никогда прежде. Она продолжала втягивать носом воздух, и сейчас это требовало от нее больше усилий, чем многочасовые тренировки. Воцарилось молчание. Кэллон уставился на нее. Она уставилась на него в ответ. Она знала, что что-то не так, чувствовала, что что-то не так. Птицы продолжали свою песню, текла вода в ручье, легкий ветерок касался их кожи. Наконец он нашел нужные слова. «Что ты сделала?» Казалось, он говорит сам с собой. «Как ты это сделала?» «Я не знаю. Не понимаю, что произошло». «Мы можем чувствовать жизненную силу всего, что нас окружает, всю, до последней капли. Душа леса — это самое большое сознание, которое только существует, поэтому мы всегда можем его почувствовать. Но ты... ты не просто дотянулась до него. Ты сделала что-то большее. Ты с ним связалась». Она все еще не понимала, хорошо это или плохо, и вот тон был таким суровым, что Кора начала опасаться, не изгонит ли ее. Он еще никогда не говорил с такой интонацией и делая такие длинные паузы между словами. Он всегда знал, что чувствует по отношению к тому или иному событию, и легко мог это описать. «Как ты это сделала?» «Я просто сделала то, что ты мне сказал. Я протянула руку и почувствовала». «Что ты почувствовала?» «Голоса, которых я не могла понять. Эмоции, чувства, еще страхи и замешательства, как будто они не понимали, что происходит». Он слушал ее, замерев и не издавая ни звука. Она ждала своего приговора. Проходили минуты, а он все так же пронзал ее взглядом. «Что это значит?» «Вон там сидит красный кардинал». Он кивнул в сторону ручья. «Попробуй еще раз, но только с ним». Она повернулась и посмотрела на птицу, которая сидела на веточке и оглядывала луг в поисках червяка, которого могла бы принести в свое гнездо. «Хорошо». Она закрыла свой разум и погрузилась в транс. Это заняло больше времени, чем обычно. Кора все никак не могла прийти в себя после случившегося. Она чувствовала птицу. Птица чувствовала ее. Это было неописуемо. Связаться с другим существом на уровне, который находился за пределами языка. Общение происходило через чувства, через ощущения, через мысленные картины. Первый контакт с разумом вызвал у кардинала беспокойство, потому что он не понял этого ощущения. Но Кора каким-то образом успокоила его своими эмоциями, смогла пообещать, что она друг, а не враг. Затем он подошел к ней. На бедре появилась небольшая тяжесть. Это его крошечные коготки впились в ее брюки. Она открыла глаза и увидела его красное оперение. Голова птицы поворачивалась влево и вправо, рассматривая Кэллона, а затем вновь обращалась к ней. Из его маленького клюва вырвалось несколько чириканий, но все это происходило в спокойствии, без страха. Когда она подняла глаза, чтобы посмотреть на Кэллона, то увидела, что выражение его лица стало еще серьезнее. Испуг лишь усилился. «Это ты велела ему это сделать?» «Нет, он просто подошел. Ты тоже так можешь?» Он прищурился. «Я могу чувствовать присутствие тех, кто меня окружает, как и другие эльфы. Мы можем передать свое намерение даже самым маленьким существам. Но мы не можем соединиться с чем-то таким огромным, как лес, и не достигаем такого глубокого уровня связи с другим существом». Кардиналу стало скучно, и он улетел. «Соединись со мной». Посмотрев на него несколько мгновений, она закрыла глаза. Погрузив разум в состояние спокойствия, она мысленно потянулась к Кэллану, который сидел в нескольких футах от нее. Кора точно почувствовала момент, когда достигла его разума. Потому что он был похож на железную клетку, отталкивающий, холодный и яростный. Она надавила еще сильнее, почувствовав целое море эмоций, самое сильное из которых было горе. Необузданное, мощное, болезненное горе. «Хватит!» Она заставила себя остановиться и открыла глаза. Дыхание Кэллана участилось, а его грудь так тяжело поднималась и опускалась, будто ее разум был противником. «Никогда больше так не делай. Ни со мной, ни с другими». «Хорошо». Кора почувствовала себя виноватой, потому что узнала о его потаенных эмоциях, о которых ей не следовало знать. «Что это значит? Я не понимаю». Он опустил взгляд и уставился в одну точку. «Понятия не имею. Но это определенно что-то значит». Кэллан вернулся выполнять свои обязанности на границу. Он не попрощался. Кора послушалась его и теперь практиковалась самостоятельно. Она столько раз бывала на этой поляне, что хорошо знала дорогу. Каждое утро она направлялась к ручью и, представляя, что Кэллан снова хлещет ее веткой, отрабатывала приемы. Она работала над тем, чтобы держать равновесие, и занималась медитацией. Но она больше не погружалась в сознание. Он запретил это делать. Неделя прошла в одиночестве. Кора сама тренировалась, сама готовила еду и держалась на расстоянии от остальных эльфов. Она больше не утруждала себя походами на рынок, по крайней мере, когда с ней не было Кэллана. Кажется, все уже забыли о ее существовании. По вечерам она связывалась с Лэром и Рашем, но им почти не о чем было рассказать. В открытом океане каждый новый день ничем не отличался от предыдущего, но было приятно просто слышать их голоса. Когда Кэллан вернулся, Кора ранним утром отправилась в его домик на дереве. Она довольно ловко взобралась по лестнице из лозы и вошла в его открытую дверь. Он стоял на кухне, заканчивая готовить их общий обед. Кора, не сказав ни слова, села на диван и стала ждать. Кэллан с рюкзаком на плече вышел с кухни и уставился на нее сверху вниз. Он был одет в черные брюки с ботинками и свободную белую рубашку с вырезом на широкой груди. Его темные волосы всегда были коротко подстрижены, будто и не отрастали вовсе. А его зеленые глаза напоминали траву после долгого дождя. Кора не могла выкинуть из головы все то, что ощутила, когда дотянулась до его сознания. Горе было таким сильным, что выбило землю у нее из-под ног. Теперь это чувство возвращалось к ней каждый раз, когда она видела Кэллана. Она опустила глаза на руки, которые сложила на коленях. «Я соболезную твоей утрате». Он все еще стоял на прежнем месте, наблюдая за ней. Кора не поднимала глаз, она не хотела встретиться с ним взглядом, боялась, что ее слова скорее разозлят его, чем утешат. Он поставил рюкзак на пол и сел на соседнее кресло. Кора, увидев, что он совсем близко, от неожиданности вздернула подбородок. Кэллан положил руки на подлокотники и устремил взгляд в открытый дверной проем, за которым виднелись бесконечные ветви деревьев и проблески голубого неба. Его глаза были такими печальными, будто его с головой захлестнули воспоминания. Кора дала ему время прийти в себя. «Моя жена была воином, одним из лучших, что я когда-либо встречал. Но она погибла во время последней Великой войны». Дыхание Коры участилось. Его слова были пропитаны болью. «И мой сын тоже». У Коры потемнело в глазах. Она представила, как Кэллан идет на битву вместе с ними и возвращается домой в одиночестве. Он был великим воином, великим лидером. Планировалось, что он сменит меня в должности генерала, и я смогу уйти на покой. Мы с женой решили, что пришло время посвятить нашу жизнь чему-то другому, кроме сражений. Но этого так и не произошло. У Коры в уголках глаз начали скапливаться слезы. Я лично тренировал сына, но этого оказалось недостаточно. Он медленно повернул голову в ее сторону, их взгляды встретились. «Теперь ты понимаешь, почему я так к тебе суров. Ты не готова и секунды продержаться на поле боя, не говоря уже о победе. Я понимаю, ты совсем молода, но твоя наивность поражает». Кора не задел этот упрек. Она была слишком поглощена его горем, чтобы думать о себе. По щекам потекли слезы, и она быстро вытерла их рукавом. «Это случилось уже давно, но эльфы воспринимают время не так, как остальные. Поэтому каждый день кажется мне первым днем без них обоих. Впервые я увидел ее на поле для медитации. Ее волосы развивались на ветру, вокруг колыхались цветы. Я почувствовал ее присутствие с такой силой, какой никогда не ощущал ни с кем другим, и я сразу все понял. Нам потребовались сотни лет, чтобы достичь друг с другом гармонии, а затем мы решили, что пришло время увеличить нашу семью». Он снова посмотрел в дверной проем, откуда доносилось пение птиц. «Я никогда не хотел снова жениться, никогда не утруждал себя знакомством с кем-то еще. Я влюблен в нее так же, как и прежде. По глупости я думал, что все наладится, но горе не покидает меня. Оно никогда не утихает ни утром, ни вечером. Я много раз размышлял о церемонии духов». «Церемонии духов?» — прошептала Кора. Кэлан продолжал смотреть на улицу. «Это церемония для тех, кто решил уйти из жизни». Кора резко вдохнула, в груди все сжалось. «Но ты всегда говорил о них так, словно они все еще здесь». «Потому что так оно и есть. Я все еще чувствую их присутствие. Большую часть времени это меня утешает, но иногда причиняет боль. Потому что я хочу слышать ее голос, слышать его смех. Как и всегда, тон его голоса не выражал никаких эмоций. Он спрятал боль глубоко в себе и не выпускал наружу. Значит, эльфы могут чувствовать присутствие мертвых так же, как и живых? Только на кладбище». Она вспомнила, как впервые увидела путь на кладбище и как Альфреда запретила ей туда ходить. «Там их души связаны с этой землей. Я часто их навещаю, и иногда они приходят». «Альфреда сказала, что мне запрещено бывать на кладбище. Это единственное место, куда мне запретили ходить, но я не знала, почему». Кэлан медленно повернулся и посмотрел на Кору. Его глаза были такими сухими, что напоминали треснувшие кусочки сгоревшего хвороста. «Я серьезно раздумывала о церемонии духов, потому что по эту сторону жизни для меня ничего не оставалось. Но недавно все изменилось». Его лицо все так же ничего не выражало, но, казалось, во взгляде появилось что-то, чего не было прежде. «Я разрываюсь, Кора. Я служил королеве Эден Стар 1000 лет. Я бы отдал за нее свою жизнь и сделал это без колебаний. Но еще я предан своей семье. Это молчаливая, но нерушимая связь, и так мне нужно тебе кое-что сказать, и ты должна пообещать мне, что это останется между нами». Стоя на краю глубокой пропасти, Кора почувствовала, что ее вес вот-вот сместится назад, и она полетит вниз с горы. Не в силах вымолвить ни слова, она просто кивнула. Тяжесть этого разговора сдавила ей грудь. Кэлан снова посмотрел вперед. «Королева Делвин не хочет, чтобы я кому-то об этом рассказывал, потому что это ее компрометирует. Ее покойный муж давным-давно погиб в бою. Она сменила его на посту правителя, потому что считалось, у него нет детей. Но на самом деле это не так. Ты его дочь». Он медленно повернулся к Коре, и его глаза встретили ее удивленный взгляд. «Он был моим братом, так что получается, что я твой дядя». Кора сжала кулаки и вдохнула так глубоко, что заболели легкие. Нащупав пальцами деревянное кольцо, она сделала еще один вдох и осознала связь между ними так, как еще не осознавала раньше. Он взял ее под свое крыло, потому что они были связаны кровными узами. Он заботился о ней, когда все остальные отвернулись, потому что они были семьей. Я всегда хотела узнать, кто мои родители, но знать, что у меня есть ты, это самая лучшая новость, которую я слышала за долгое время. Медленно его взгляд опустился, смягчаясь. Суровый и неприступный мужчина вдруг изменился в лице, его плечи расслабились. Казалось, он почувствовал то, чего не чувствовал уже очень долгое время. «Ты моя семья», — прошептала она. «Я? У меня есть семья!» Его глаза на мгновение закрылись, как будто эти слова пронзили его сердце стрелой. Потребовалось несколько вдохов, чтобы Кора оправилась от шока и осознала, какое огромное счастье досталось ей в наследство. Ей следовало бы задать миллион вопросов о своем отце, эльфийском короле. Но он был мертв, и она уже никогда его не встретит. Но прямо сейчас рядом с ней был мужчина, который стал ей и отцом, и другом. «Получается, королева — моя мать?» Он покачал головой. «Нет». «Ты знаешь, кто она?» Он снова покачал головой. «Нет, и, вероятно, мы уже никогда этого не узнаем». Кора вдруг поняла, почему королева так сильно ее ненавидела. «Итак, мой отец...» Кэллон опустил взгляд на свои руки, изучая изумруд на кольце, а затем снова посмотрел ей в глаза. «Тибериус Риверглейд».